Глава 27. Бегство. «Что за глупость?» — изумился Сергей. «Ты уверен, что ничего не напутал?» «Своими ушами слышал. Славка даже немного обиделся. Когда мы нынче из церкви с князем в детинец съехали, толпа собралась. Не вои, так, холопы боярские да всякий неважный люд. Еще жрецы с ними были, из тех, что по дворам ходят да за плату обряды творят. Дорогу нам заступили и кричали всякое, мол, не хотим тебя, Ярополк, а хотим Владимира. Ну, я отроков кликнул, они живо проход расчистили. Железо в ход пускать не стали, кнутами обошлись. Проехали, а эти следом. И потом у ворот детинца тоже стояли и горланили. Варяжка хотел выйти да переловить смутьянов, но Ярополк не велел. Побоялся, что за них весь Киев вступится. Это ведь уже не впервой люд шумит. Многие недовольны. Зерно подорожало. По всей округе Владимиры вои шарят, грабят, безобразничают. Копченые тоже обнаглели, страх потеряли. Вот и решил князь наш, будто Киев ненадежен. Это блуд ему в уши надул, мол, взбунтуется народ, откроет ворота Владимиру. Так что уходит из Киева князь. Берет дружину, младшую и старшую, и уходит. А Киев пусть сам как-нибудь от Владимира обороняется. Как же это? Куда же он уйдет? У Сергея в голове не укладывалось, как можно бросить столицу и сбежать. Да еще по такому дурацкому поводу, как недовольство народа. Народ всегда недоволен и всегда ворчит. И не настолько все плохо, чтобы бунт поднять. Город не осажден, продовольствие подвозят исправно, Владимир к стенам не подступает, но и не уходит. Ждет чего-то. Теперь ясно, чего. Какой-нибудь глупости единокровного брата. Если Ярополк сбежит, Владимир спокойно войдет в Киев, и препятствовать ему не станут. Он, как-никак, сын Святослава, причем старший, имеет законное право. Сядет на стол киевский, отправит брата куда-нибудь в Переславль или Любич. И это все, может, было бы и неплохо, но имелись две причины, которые серьезно беспокоили Сергея. Лозунг «За старых богов», под которым велась кампания Владимира, и скандинавское ядро Владимирова войска. Эти пришли не Владимира на киевский стол сажать. Они пришли разграбить самый богатый город княжьей Руси. Владимиру, чтобы удержать власть, придется бросить им кость. А кто поручится, что этой костью не станут бояре-христиане? И куда же намерен удирать наш храбрый Ярополк? В родню, — сказал Славка. Это уже решено. Воеводы пытаются его отговорить, но блуд за то, чтобы уйти, а остальных Ярополк не слушает. Велел готовить дружину к походу. Родня, значит. Сергей задумался. Родня — город сильный и крепость исправная. Оборонять ее легче, чем обширный и беспокойный Киев. Народу там живет не очень много, так что бунтовать против Ярополка уж точно никто не будет. Отсидится Ярополк, а там, глядишь, и подмога откуда-нибудь подоспеет. Вот только откуда? Кто придет на помощь проигравшему? Впрочем, Сергей знал, кто. Византия. Этим сильная Русь ни к чему. Им нужно, чтобы Русь грызлась меж собой, слабее и умаляясь. Фактически, это они спровоцировали гражданскую войну. И будут ее поддерживать, помогая тому, кто слабее. Все равно кому. Хоть язычнику Владимиру, хоть христианину Ярополку. Сами, ясное дело, не придут, подкупят кого-нибудь из таких же потенциальных врагов, как Киев. Разделяй и властвуй. Вопрос в другом. Чью сторону в этой распре следует принять Сергею? А может, плюнуть на все и уехать на запад? Там нынче порядка не в пример больше. А позиции у торгового дома Духаревых крепки не только в пределах Священной Римской империи Аттона, но даже в папской Италии. Отъезду его Владимир, скорее всего, препятствовать не будет. Но Киев — это ведь родина. Вот что, Славка, беги-ка ты за Артемом. Скажи, отец зовет. Что, прямо сейчас? — удивился Славка. Так там же у нас сборы идут. Поход же. Я сам только на краткое время вырвался тебя предупредить. Сергей поглядел на сына в упор, произнес веско и властно. Сборы идут не у нас. Это князь бежит в родню, а не мы. Но Славка растерялся. Бать, я не понял. Ты что, хочешь, чтобы мы присяги изменили? Как же можно князя своего бросить в такое время? Это же на всех нас позор. Позор бросить свой город и бежать, — отрезал Сергей. Князь, который только мыто собирает, а людей своих оборонять не хочет, это уже не князь, а разбойник. Пусть Ярополк бежит. Ты и Артем должны быть здесь. Я еще не принял решение, хочу со всеми посоветоваться. Но если Артем не захочет прийти, — засомневался Славка, — ты же его знаешь. Ему Святослав завещал беречь Ярополка. А Ярополку он завещал быть киевским князем, а не убегать из столицы, поджав хвост. Чтоб были здесь не позже полудня. Будет семейный совет. Все. Славка кивнул и выбежал из комнаты. «Правильно ли я поступаю?» — подумал Сергей, прислушиваясь к себе. Видовской дар не ответил. Он остался там, на острове Хорса. Мир больше не двоился. Остался только один — этот. Вроде бы помнилось что-то. Например, что некий князь именем Владимир крестил когда-то Русь. Но это, верно, была другая Русь. Или другой Владимир. Этот Владимир христиан гнал, а церкви рушил. Однако Ярополку против него не устоять. Слаб он против старшего брата. Встать за Ярополка, скорее всего, означает погибнуть вместе с ним, впустую. Что же делать? Решать надо было умом, а не чутьем, и ошибиться было нельзя.